«Пиксельная демократия. Мир без границ». В этой главе мы поговорим о нас. «Ой, стоп. Ты что, подумал, что это сентиментальная открытка на День всех влюбленных?» «Нет, друг. Это глава про нас, геймеров. И наш мир. Про вселенную, в которой большинство из нас счастливы. В этой главе мы погрузимся в мир, где каждый пиксель — это часть нашей души. Мир, в котором мы, геймеры, находим свою гармонию и смысл. Где чувствуем себя счастливыми и свободными. В этом мире страхи отступают, а открытия следуют одно за другим. Это не просто виртуальная реальность. Это наш второй дом, наша вторая дружная семья. Здесь нет места выгоранию или стрессу, которые так часто сопровождают нас в реальной жизни. Вместо этого мы сами устанавливаем здесь правила, выбираем множество новых направлений, играем разные роли, от харизматичных лидеров, подобных командирам в Call of Duty, до мудрых магов World of Warcraft. Мы ничего не боимся и постоянно открываем что-то новое. Мы как актеры на великой сцене, и каждый день это новый акт, а каждая миссия — новый сюжетный поворот. Да, это своего рода параллельная вселенная. Одна жизнь в реале, другая в виртуале. Даже круг общения здесь может кардинально отличаться. Игровой мир, пожалуй, самая демократичная и справедливая вселенная, которую я когда-либо видел. В ней не важны возраст или социальный статус. В наших кланах и гильдиях каждый ценится за свои уникальные навыки и таланты, а не за достижения или заслуги в реальной жизни. В этом мире 16-летний подросток и 60-летний новичок могут быть на равных. И это абсолютно нормально. В кланах, в которых я состоял, были люди всех возрастов, каждый со своими уникальными талантами и историями. Мы не только сражались вместе в рейдах, но и помогали друг другу в реальной жизни. От помощи с домашкой соклановской школоте до советов по свиданиям неопытным тиммейтам. Мы не просто игроки, мы сообщество. Делимся радостями и печалями, обсуждаем последние кинохиты и болеем за любимые спортивные команды. Один тиммейт даже тестировал на нас свои новые песни. Мы больше, чем просто ники на экране. Мы семья, объединенная одним, но очень разнообразным языком. Языком игр. Наш мир — настоящая демократия в пикселях. Здесь нет разделения на возраст, пол, расы, культуры, политические убеждения или диеты. Веганы и мясоеды, хипстеры и готы, политические активисты и спортивные фанаты, просветленные и душные. Все мы собраны в одном виртуальном пространстве. Это как в Fortnite. Каждый может быть кем угодно. От банана до Джона Уика. Для меня игровой мир, как музыкальный хит Джона Леннона «Imagine», только в интерактивном формате. Конечно, и здесь не обходится без конфликтов, как в любой Battle Royale. Но если сравнить с реальным миром, где PvP иногда переходит все границы, игровая вселенная выглядит как оазис справедливости и взаимопонимания. У меня есть знакомая, которая однажды решила упрекнуть свою дочь за зависание в Майнкрафт. Но ответ дочери был настолько взрослым и глубоким, что мама не нашла, что ответить. «Нет, мама, я не просто играю. Я создаю новый удивительный мир и хочу пригласить тебя помочь мне в этом». Вот так. В одно мгновение Майнкрафт перестал быть просто игрой и стал платформой для совместного творчества, соединяющего поколения. Кстати, в итоге моя знакомая таки увлеклась и подсела на Майнкрафт. Раз уж заговорили про женщин, хочу сразу уточнить. В этой книге я обращаюсь ко всем геймерам, не делая различий по полу, расе или возрасту. Все мы — одна большая и дружная семья, объединенная общими интересами и целями. Но женщин я хочу выделить особо. Дорогие женщины, вы являетесь не просто другой половиной нашего мира. Вы его сердце и душа, его движущая и созидающая сила. Веками, да что там, тысячелетиями женщины были как персонажи из Assassin's Creed, пробирающиеся сквозь тени истории. Им требовалось все время доказывать, что они не саппорты, а главные герои своих собственных историй. Они были не игроками, а скорее спидранерами в мире, где каждый уровень был устроен так, чтобы их остановить. Времена меняются. И сегодня я с радостью наблюдаю, как женщины не просто выходят на арену, но и забирают трофеи, делая то, что им по-настоящему нравится. С каждым днем стереотипы и устаревшие правила, которые когда-то диктовали женщинам, что делать, словно старые сохранения уходят в архивы истории. Словно герои в Mass Effect, сами выбирающие свою судьбу и направление, сегодня женщины могут быть кем угодно и делать что угодно без оглядки на устаревшие социальные нормы или предвзятые ожидания. Ведь кто, как не женщина, может одновременно быть и стратегом в Civilization, и наемным убийцей в Hitman, и вдобавок к этому умудряться сохранять гармонию и баланс в реальной жизни? Это как если бы один персонаж умел сразу танковать, лечить и наносить урон. Универсальный талант, который делает мир ярче и интереснее. Во многих аспектах дамы не просто идут наравне с мужчинами. Они лидируют, как гонщики в Forza Horizon. Держат руль уверенно и делают это с невероятной грацией и стилем. В своих бизнес-приключениях я всегда старался привлекать женщин в свои команды. Женщины всегда приносили с собой не только профессионализм, но и эмпатию, интуицию и, что немаловажно, умение справляться с кризисными ситуациями. Если мужчины иногда поддавались эмоциям или азарту, женщины оставались хладнокровными и рациональными, как ветераны жестких виртуальных сражений, держащие оборону до последних секунд матча. В нашем любимом игровом мире женщины не отстают. Я встречал множество девушек-геймеров, которые не просто держали марку, а виртуозно манипулировали игровыми механиками, будь то сложные комбо или стратегические ходы. Вот одна история из моих игровых будней. Итак, представь, ночь за ночью, как в бесконечных сражениях, в Halo Infinite или Rainbow Six Siege, мы ПВПшились в одной команде. И в ней была одна девушка, которая могла бы стать героиней любого блокбастера. Она мастерски управляла своим персонажем, словно играла на концерте, где каждый клик мыши — это нота, а каждый удар — аккорд или риф. Она была нашим МВП, нашей звездой, душой нашей команды. И вот в самый разгар битвы, когда адреналин зашкаливал, и мы все были полностью в игре, в наши наушники проник детский голос. «Мама! Мне приснился страшный сон, можно я рядом с тобой посплю?» Она отвечала сыну так нежно и заботливо, моментально переключившись из режима боевой машины в режим любящей мамы. «Конечно, засыпай, маленький, засыпай, сладенький». Не прошло и пары минут, как она вновь включила боевой режим. И, раскатывая очередного хардкорного противника, она тихо прошептала: «Сдохни, ублюдок!» Это было что-то вроде «фаталити» в реальной жизни. Она была не просто игроком, а символом того, что в каждой женщине скрыта целая вселенная ролей, и каждая из них исполняется на высшем уровне. Короче, парни, нужно признать, девушки не просто круче, они как элитные боссы. Поэтому не удивляйтесь, если скоро они будут рулить не только в играх, но и в реальном мире. Инвестируйте в проекты под их управлением, как в редкие скины или лутбоксы. Поверьте, это будет не просто выгодно, это будет эпично. Скриньте этот момент, как вы сохраняете свои победы в Fortnite. Игры объединяют и укрепляют семьи. Например, я встречал в игровом мире семейные команды, где жена фармила ивенты за двоих, потому что муж был завален на работе. И наоборот, видел, как муж водил персонажа своей супруги в рейды, чтобы добыть самый ценный лут. Вот она, новая забота и поддержка. Например, мы с сыном иногда встречаемся в онлайне и прекрасно проводим время в игре, при этом живя в тысячах километров друг от друга в разных часовых поясах. Так можно общаться, делиться новостями и прекрасно отдыхать. Было бы желание. Полагаю, что родители, которые запрещают детям играть или оберегают их от плохого, упускают моменты, которые могут стать отличными точками сохранения в отношениях. Да, в наших любимых играх можно решать множество вопросов, в том числе и семейных. Это как семейный совет, только вместо скучных обсуждений интересные квесты и задания. И неважно, где вы находитесь, в соседних комнатах или на разных континентах, в играх расстояния стираются, как границы в Animal Crossing New Horizons. Если у вас возник конфликт или спор, решите его на PvP-арене или в гонке. Это как семейный суд, только с возможностью перезагрузки. Единственный ограничитель — ваша фантазия. Победитель получает право выбирать фильм на вечер или меню на ужин. Это как королевская битва, только из нее все выходят счастливыми. Эй, ветераны и боссы финальных уровней жизни, старички и динозавры моего возраста и старше. Помните времена, когда Pong был хайпом, а Tetris считался графическим чудом? Я тоже. В молодости мне нравилось тусить с более взрослыми, потому что они были словно NPC с крутыми квестами и жизненным опытом. Но со временем эти NPC стали баговать. «Я знаю жизнь, мне все понятно», — говорят они, словно зависнув на одном уровне и забыв про обновление. Кажется, что их инвентарь уже переполнен, и новые предметы им не нужны. Их жесткий диск как будто забит олдскульными играми и устаревшими программами до отказа. Они становятся персонажами, которые не хотят идти дальше первой локации. В реальной жизни и виртуальной мне все больше нравится общаться с новичками и спидранерами новых поколений. Они как power-ups для моей жизни. Заряжают энергией и открывают новые древа перков. Они многозадачны, как геймеры с двумя-тремя мониторами и многолетним опытом стриминга. Даже уроки и курсы по криптовалютам, соцсетям и нейросетям я предпочитаю брать у представителей новых поколений. Они смотрят на мир, как на открытую карту с неограниченными возможностями. Совмещая свой ветеранский опыт с их современными подходами, можно создать такие комбо-удары, что любые боссы и рейды будут пройдены на 5 звезд. Их свежий взгляд и твой собственный опыт сделают тебя непобедимым в любой жизненной игре. И не забывай, в игровом мире полно игроков первого уровня, за 50, 60 и 70-80+. Они подтверждают, что игры — это не просто респавн для души, но и зелье здоровья для ума. Многие говорят, что игры — как эликсир молодости, и ученые с ними согласны. Если ты уже бывал и в этой игре под названием «Жизнь», присоединяйся, New Game Plus только начинается. Вливайся, мы тебя с нетерпением ждем. Думаешь, что только мы, простые смертные, проводим время за играми? Ошибаешься. Многие известные личности тоже находят уют и радость в виртуальных мирах. И не просто какие-то звезды, а настоящие иконы поп-культуры. Они полноценные жители наших игровых вселенных. К примеру, Леди Гага и Снуп Дог — большие любители увлекательных шутеров. Ронда Раузи, звезда ММА и WWE, является большим фанатом World of Warcraft, а покойный Мэтью Перри, по слухам, исследовал миры Fallout. Закари Леви — любитель Call of Duty и Destiny. Вин Дизель тоже любит Call of Duty и еще Dungeons and Dragons. Мила Кунис и Генри Кевилл — поклонники World of Warcraft. Сэмюэл Л. Джексон — любит классические игры, а еще озвучивал персонажа в GTA San Andreas. Любимая игра Тома Холланда — Uncharted 4. Он даже сыграл главную роль в фильме по ней. Мишель Родригес отлично играет в Doom, а Зак Эфрон — в Halo. Дрейк увлекается Fortnite и рубится в него прямо в студии звукозаписи. А Бри Ларсон любит Animal Crossing и The Legend of Zelda — Breath of the Wild. Дэниел Крейг был замечен в мирах GTA, а Сет Роген любит The Last of Us. Неймар не только отлично играет в футбол в реале, но и гоняет в CS GO в виртуале. Меган Фокс называла в качестве своих любимых игр Mortal Kombat и Halo, а Кэмерон Диаз жила в World of Warcraft. Джастин Бибер играет в Call of Duty, Halo и Mario Kart, а Джек Блэк любит Red Dead Redemption 2. И, конечно, Илон Маск, гений и первооткрыватель, является большим любителем игр. Например, он играл в BioShock, Deus Ex, Fallout и Mass Effect 2, а недавно проводил игровой стрим по Diablo 4. Как видите, успешность и популярность не мешают про-геймерам в жизни наслаждаться виртуальными мирами. Если вы думаете, что игры что-то несерьезное, то многие звезды доказывают обратное. Они играют и радуются жизни, не забывая о своих фанатах и успешных проектах. Игровой мир — это не просто пиксели и код. Это целые метавселенные, в которых мы давно поселились, еще прежде, чем они стали модным трендом. Это места, где каждый из нас может стать героем или злодеем, мудрецом или искателем. Мы уже проникли в самую суть виртуальных вселенных и знаем, что они далеки от стереотипов о зле и о социальности. Но множество людей в нашем мире до сих пор остаются в заблуждении, считая, что игры — это путь к агрессии и отчуждению. Мы, геймеры, уже знаем, как прокачать свою жизнь через игры, а многие еще только стоят у стартовой линии, пугаясь каждого шороха. Мы можем стать их проводниками, их NPC, предлагающими квесты, которые изменят их жизни. Игроки, становитесь послами доброй воли наших волшебных миров. Возможно, именно ваша история или совет поможет кому-то открыть портал в новую реальность и переписать свою жизненную сюжетную линию. Продолжим наш разговор в следующей, заключительной главе. Да-да, ты почти прошел сюжетку. Эндгейм уровни ближе, чем кажется.